Как нелегал легализовался. Кроме работы для денег, у Серебрякова была работа для души. Много лет он был председателем знаменитого питерского рок-клуба. И до сих пор остается его администратором, что, конечно, уже чистая формальность. Я долго искал работу, которая была бы мне интересна. Так нашел рекламу, чтобы мозги не ржавели. Был 94-й год, дикие времена. По рекламному бизнесу не печатали специальную литературу. Что такое интернет, знали единицы. Вхождение в этот бизнес началось с аренды места в первом салоне рекламы и дизайн в центральном доме художника на Крымском валу. Я там выставился и сходу получил одного очень крупного клиента и пару мелких. Первая моя рекламная фирма называлась «Арисон». Раньше многие работали в черную, и фирма была чернушная. А я по неопытности светил ее как лейбл. В один прекрасный день открыл газету и прочитал. Остановлен состав, груженный паленой водкой, который направлялся из Дагестана в Москву. И название фирмы рядом – «Арисон». Клиенты были в шоке. Логотипом первой компании, которая так бесславно умерла, стал «Далматинец», любимый пес Константина Серебрякова. Собака жива по сей день, а фирмы нет уже лет 10. По техническим причинам названия компании Серебрякова менялись каждые полгода, но проблем это не создавало, ведь все клиенты знали хозяина в лицо. Только в 2001 году заказчики дружно сказали: «Костя, надоело. Мы не будем платить фирмам-однодневкам». Рынок цивилизовался. Серебряков собрался и учредил ООО «Проект Мы».